Бог дает нам мужество, любовь и надежду, даже когда мы идем сквозь тьму в долину смерти. Я уверен, что в последние часы их жизни Он не оставил их. Иисус никогда не обещал нам, что нам не придется испытать боль или горе, но Он всегда говорил, что Он будет с нами, чтобы помочь нам переносить горе и боль. В этот теплый, не по сезону день примерно 600 человек пришли на кладбище Вэлли-Вью на северной окраине города. Там, у разверстой могилы, они прочли «Отче наш», и голоса, слившиеся воедино в проникновенном шепоте, были слышны в любом уголке кладбища. 1000 человек! Ничего себе! Перри мучил вопрос, во сколько же обошлись эти похороны? Деньги занимали все его мысли, хотя и не так неотвязно, как накануне. Вчерашний день он встретил с такой суммой, на которую не купишь даже мяу у кота. Но теперь, благодаря Дику, они оба получили нехилый кусок, достаточно, чтобы добраться до Мексики. Дик. Ловкий, умный. Да, надо отдать ему должное. Как он умеет надуть честного малого. Это что-то бесподобное. Как того продавца из магазина готового платья в Канзас-Сити, которого Дик решил пощипать первым. Сам Перри ни разу не пробовал втюхать чек. Он волновался, но Дик сказал ему, «Все, что от тебя требуется, это стоять рядом. Не смейся и не удивляйся, что бы я ни говорил. В общем, сообразишь по ходу дела». Дик оказался неплохим лицедеем. Он небрежно подошел к прилавку, небрежно представил Перри продавцу. «Мой приятель собирается жениться». Потом прибавил. «Я его лучший друг. Помогаю ему найти одежку по вкусу. Ха-ха! Можно сказать, приданое». Продавец проглотил это, и вскоре Перри, оставшись в одних кальсонах, примерял мрачный костюм, который продавец считал идеальным для официальной церемонии. Потом, посетовав на непропорциональность фигуры клиента, чересчур мощное туловище на коротеньких ножках, он добавил, «Боюсь, у нас нет ничего подходящего, все придется подгонять». «О, — сказал Дик, — это пустяки, у них еще уйма времени, свадьба только через 8 дней». Уладив таким образом этот вопрос, они отобрали кучу безвкусных пиджаков и слаксов, подходящих, по их мнению, для того, что Дик называл «медовым месяцем во Флориде». «Иди, Рок!» «Знаете, — спросил Дик продавца, — в Майами-Бич. У них там забронирован номер, подарок от родных невесты, 2 недели за $40 в день. Ну, что ты скажешь, а? Такой вроде уродливый карлик, а девочку окрутил что надо, а красивые ребята вроде нас с вами». Продавец представил счет. Дик потянулся к брючному карману, нахмурился, щелкнул пальцами и сказал, «Вот черт, забыл бумажник». Его товарищу показалось, что на такую хилую уловку не клюнет и новорожденный ниггер. Но продавец, очевидно, не разделял этого мнения, потому что достал незаполненный чек, и когда Дик вписал в него сумму на $80 больше, чем полагалось по счету, тут же выдал сдачу наличными. Выйдя на улицу, Дик сказал, «Так ты на будущей неделе женишься, значит, тебе нужно кольцо». Через мгновение они уже подъехали на престарелом «Шевроле» Дика к магазину «Лучшее украшение». Оттуда, купив по чеку 2 кольца с бриллиантами, одно для помолвки, другое обручальное, они направились в ломбард сдавать свои приобретения. Перри вдруг стало жалко расставаться с ними. Он уже начал привыкать к мысли о воображаемой невесте, хотя в его представлении, в противоположность тому, что говорил Дик, она не была ни богата, ни красива. Скорее была воспитанная тихоня, типичная студентка, во всяком случае интеллектуалка. Девушка того типа, который всегда ему теоретически нравился, но на практике не попадался. Если не считать Куки, медсестры из больницы, где он лежал после аварии. Фигуристая была девчонка эта Куки, и ведь любила его, жалела, нянчилась с ним, вдохновляла на серьезное чтение, «Унесенные ветром», «Это мой возлюбленный», имели место сексуальные эпизоды странного и тайного характера, упоминалось и о любви, и о браке. тоже, в конце концов, когда его кости срослись. Он сказал ей «до свидания» и вместо объяснения дал стихотворение, которое, по его словам, сочинил сам. «Есть раса людей, что все время в пути, им дома покоя нету, разбивают сердца, говорят «прости» и уходят топтать планету. Им бы полем брести, в лодке грести, лезть на отвесные скалы, их цыганская кровь им за отдых мстит и гонит с любого привала. Если прямо идти далеко уйдешь, эти люди смелы и сильны, но огонь очага для них нехорош, им иные огни нужны». Больше он Куки не видел и ничего о ней не знал. И все же через несколько лет вытатуировал на руке ее имя. И когда однажды Дик спросил его, кто это, Куки, Перри сказал: «Никто. Девушка, на которой я чуть было не женился». Тому, что Дик был женат, причем дважды, и породил троих сыновей, Перри очень завидовал. Жена, дети — это был тот опыт, который, по его мнению, мужчина должен приобрести, даже если он, как в случае с Диком, не делает его счастливым и не приносит ничего хорошего. Кольца были заложены за $150. Они посетили другой ювелирный магазин — Голдмана, и вышли оттуда с мужскими золотыми часами. Затем притормозили у магазина фото- и киноаппаратуры «Элко», где купили сложную кинокамеру. «Камеры — самое лучшее вложение денег», — просвещал Перри Дик. «Их легче всего толкнуть или заложить, камеры и телевизоры». По этим соображениям они решили взять еще и несколько телевизоров, а, покончив с техникой, снова принялись щипать магазины одежды. Шепперда и Фостера, Ротшильда, рай для покупателя. На закате, когда магазины начали закрываться, карманы у друзей были набиты наличными, а автомобиль загружен товаром, который легко сбыть. Разглядывая урожай рубашек и зажигалок, дорогих приборов и дешевых запонок, Перри почувствовал небывалый подъем. Теперь впереди Мексика. Новые возможности, настоящая жизнь. Но Дик казался подавленным. В ответ на похвалы Перри: «Клянусь, Дик, ты был неподражаем. Я сам чуть было не поверил твоим сказкам». Он только пожал плечами. Перри был озадачен. Он не мог понять, почему Дик, обычно такой самодовольный, теперь, когда у него есть законный повод гордиться собой, вдруг притих, поник и загрустил. Перри сказал: «Сегодня ты у меня напьешься». Они остановились в баре. Дик выпил 3 цветка апельсина. После 3-го он вдруг спросил: «А как же папа?» «Я же знаю, боже мой, он такой славный старикан. И мать тоже. Ну, ты же ее видел. Как же они? Я-то улизну в Мексику или еще куда-нибудь. Но они будут здесь, когда банк начнет возвращать чеки. Я знаю папу, он захочет их обеспечить. Такое уже бывало. И не сможет. Он старый, больной, а за душой у него ничего нет». «Да, это грустно», — искренне посочувствовал Перри. Добротой он не отличался, но был сентиментален, и привязанность Дика к родителям, его тревога за них его растрогали. «Но черт возьми, Дик!» «Это же так просто», — сказал Перри. «Мы сами сможем оплатить чеки, как только окажемся в Мексике, как только устроимся, сразу начнем делать деньги. Большие деньги». «Как?» «Как?» «Что значит «как»?» Этот вопрос просто ошеломил Перри. В конце концов, они ведь обсудили столько возможностей: поиски золота, подводное плавание за затонувшим кладом. Это лишь 2 из множества проектов, которые предложил Перри. А были ведь и другие. Лодка, например. Они часто говорили о том, что можно купить рыбачью лодку и сдавать на прокат отдыхающим, хотя никто из них никогда в жизни не правил лодкой и не ловил гуппи. Опять же, можно было быстро заработать, перегоняя через границу с южноамериканскими странами угнанные автомобили. «За одну езку платят 500 баксов», — вычитал Перри в каком-то журнале. Но из разнообразных ответов, которые он мог дать на последнюю реплику Дика, Перри выбрал тот, что должен был напомнить Дику о богатстве, ожидающем их на Кокосовом острове, клочке земли у побережья Коста-Рики. «Без дураков, Дик», — сказал Перри, — «все в порядке. У меня есть карта, у меня есть целая история. Клад был зарыт в 1821 году. Перуанский слиток драгоценности — 60 миллионов долларов!» «Так там было написано. Пусть даже мы не найдем все сокровища, пусть только часть. Ты со мной, Дик!» Прежде Дик всегда поддерживал его, внимательно слушал рассказы о картах и сокровищах, но сейчас... Раньше Перри такое в голову не приходило. Он впервые задумался, не притворялся ли Дик все это время, не смеется ли он над ним в душе. Но эта неприятная мысль сразу исчезла, едва Дик, подмигнув и игриво ударив его в грудь, сказал: «Конечно, дружище, я с тобой всецело».